«Нет!» Я смеюсь, не веря своим ушам. «Кто бы мог подумать, что Лемонт способна вернуть словечко?» Теннис так сильно раскачивается, что машина трясется, и рот у него растянут до ушей. «Рэйчел говорит, Кляйн — покойники, если хоть что-то из этого попадет в суд. С помощью расового пятна на документах компании можно мгновенно включить денежный станок. Документы доказывают, что компания недоплачивала, отказывала в найме и увольняла слишком много женщин, представителей меньшинств и людей старше 40, а их начальник отдела кадров написал записку, в которой порочит пожилых людей, негров и женщин. Рэйчел говорит, Кляйн до такой степени покойники, что даже не верится. Я никак не могу поверить, что Лемонт действительно такое написала. Я снова смеюсь. Теннис пожимает плечами. По словам Рэйчел, всем давно известно, люди пишут много чего такого, что они никогда бы не произнесли. По этому поводу психиатры даже исследования проводили. Удастся ли Рэйчел использовать хоть что-то из этого, как улику, спрашиваю я. Кляйн наверняка будет сражаться, как бешеные. Вот теперь я перехожу к хорошим новостям. Ты переходишь к хорошим новостям только теперь? Просто новости. Одна лучше другой, отвечает Теннис, хихикая, как ребенок. Рэйчел сегодня утром подала письменное предложение судье, где сообщается, что ты присоединился к иску и отказался от своего права на молчание, и она требует принять электронную переписку в качестве доказательств. Адвокаты Кляйна перезвонили буквально через полчаса и попросили о встрече. Рэйчел говорит, они, должно быть, ждали, когда мы подадим это предложение. Они согласились на все. То есть, как это на все? У нас есть выбор. Мы можем вернуться в компанию, нам оплатят вынужденный простой и повысят, или они оплатят нам моральный ущерб. Начальная сумма 2 миллиона баксов каждому. Рэйчел считает, сумму можно легко повысить до 5, а то и больше. Ух ты! Я пытаюсь осознать размер выплат. А что они хотят взамен? А как ты считаешь? Подписи на соглашениях о неразглашении, отказ от прав на любую обнаруженную нами информацию и так далее, и так далее. И еще одно. Неожиданно робко добавляет Теннис, если ты захочешь вернуться, а потом тебя признают виновным, скажем, в уголовном преступлении, они могут заставить тебя уйти и ничего не заплатить. Звучит справедливо, говорю я, не желая, чтобы он чувствовал себя виноватым. А что с Евой? Она уже ходячий труп, и по делам ей. Так что ты думаешь? Что я думаю по поводу того, стоит ли заставлять Еву, Лемонт и Джоша Крамера лизать нам зад? Ты издеваешься? Да у меня такое ощущение, будто я проглотил целую упаковку Виагры, отвечает Теннис, кладя руку на промежность. Значит, ты хочешь вернуться на старое место? Только если вернешься ты. Я смотрю в сторону. Когда Ева уволила меня, я был в состоянии, в смятении таком, что не знал, что мне с самим собой делать. Я до сих пор этого не знаю. Но почему-то я и представить себе не могу, как я вернусь в Кляйн. То воплощение меня самого кажется мне сейчас таким же нереально далеким, как вымышленный персонаж. «Сначала я должен выяснить, что произошло с Дженной», — тихо отвечаю я. «Значит, пошли они!» — быстро реагирует Теннис. «Мы возьмем наличными!» «Ты именно этого хочешь?» «Я бы задал тебе такой же вопрос», — замечает он, — «но тогда мы будем похожи на двух девочек-подростков, пытающихся решить, стоит ли им делать на лобке эпиляцию воском. На данный момент, Теннис, все, что я могу сказать, мне абсолютно наплевать на все это. И на работу, и на деньги. Ты чувствуешь себя просветителем вроде мастера Кана, адепта кунг-фу, с его знаменитой фразой «Попробуй выбить камень у меня из руки». Или развенчателем иллюзий, вроде Джорджа Бейли? Я чувствую, что если бы я был в состоянии поднять руку, я бы врезал тебе по башке. Я слабо улыбаюсь ему. Тебе действительно все равно? Я об этом просто не думаю, не сейчас. Ведь убийцы Дженны все еще разгуливают на свободе. Мы могли бы дать им прикурить, неуверенно предлагает Теннис, сказать Клину, что не собираемся успокаиваться, и предоставить Рэйчел свободу действий, чтобы она начала подключать к делу как можно больше народу и создала парочку чудовищных коллективных исков. Я считаю, это будет только справедливо. Кляйн удалит электронную переписку и весь твой иск может обернуться в противоположную сторону. Она удалит электронную переписку. Они удалят электронную переписку, передразнивает меня Теннис и пожимает плечами. Но все это только начало. Когда я говорил, что так будет справедливо, я имел в виду этическую точку зрения. Быть этичным на Уолл-стрит значит, съесть только половину обеда того, кто вышел посрать. Ты сам меня этому учил. И не дуть свою секретаршу в день рождения своей жены, автоматически реагирует мой друг. Точно. Но то, что у нас есть на Кляйн, имеет отношение к очень многим людям. Может, нам стоит мыслить как доверенным лицам? Доверенным лицам? Меня разбирает смех. Доверенное лицо — это тот, кто получает бабки за то, что имеет других, заканчивает за меня Теннис. Перестань цитировать мне меня же.